сестры моей покойной капитал. Еду теперь с миллионершей Евгенией Сергеевной Юсковой, однофамилицей, мужа своего на тот свет спровадила, миллионами завладела и выбрала себе в любовники архиерея Никона. Бррр! Кого бы другого, ведь это же харя-то какая! Так похож на моего покойного папашу! Ужас! Как они мне противны! Не глядела бы, а сама Евгения Сергеевна старается свести меня со своим полюбовником-архиереем. Говорит, что он имеет большое влияние во всей губернии, если выгонят красных, поможет мне стать законной преемницей капиталов папаши. Да уж больно хитрая она сама. Боюсь и их до чертиков. Поют-то они сладко, и чтоб с архиереем, этим откормленным быком, которому православные дураки руку поганую целуют. Бррр! Он приезжал в Минусинск на престольное богослужение со своими чернорясными жеребцами, два иеромонаха, Андриан и Павел, мордовороты такие, ужас, и еще один протоиерей, Пресвятой Пестимий, пакостник, как и само Преосвященство со своей кобылой-миллионершей. Монашку за собой возит Пестимий и до того измучил ее, что на нее жалко посмотреть, боженька. Какие все сволочи! Одни с Богом, другие с Отечеством. Все-все. Евгения Сергеевна жила со своим архиереем у Василия Кирилловича в двух комнатах. И такое они выделывали каждую ночь, что если бы был в самом деле Бог, у него кишки бы перевернулись. Сдохнуть можно, а ты мне еще пел в Гатчине. «Душу спасти надо, Дунечка, в церковь сходим, исповедуемся!» Зло передразнило Дуня, спросив, «Ты все еще читаешь дурацкое Евангелие?» «От Бога не отрекался», — буркнул Ной, крайне недовольный богохульствующей Дуней. Этак оговорила самого архиерея. Как на него врала Вучика, так несет сейчас на архиерея. «Не злобствуй так, Дуня, на архиерея. Нехорошо. Он при священном сане, и ему многое дано. Дано, чтоб развращать и пакостить? Врешь ведь. Да я только что убежала от него с палубы и на тебя нарвалась. За груди меня потискал толстомордый и зад оглаживал. Сказал, будет ждать меня в 11 вечера у себя в 9-й каюте». Один занимает. Все в Красноярске знают, как он развратничает в своем доме. Содом и Гоморра. Двери его дома дегтем мазали, и панталоны дамские гвоздями прибивали. Веруй, Ной Васильевич, Бог тебе поможет. Молись и жди, жди. Манна небесная посыплется тебе на голову из рукавов архиереевой сутаны. Только манна-то будет с таким навозом, задохнешься. Боженька, сдохнуть можно от ваших дурацких верований. Евангелие и скотство. А Бог, как помню Писание, первый скот и развратник, чтоб ему околеть, ежели не околел еще на своем небеси. Но и терпеть не мог поношение Господа Бога и священнослужителей. В соборах и церквах не раз выстаивал долгие молитвы, приобщался и исповедовался, как и должно, чтобы спасти душу от греха падения. И не потому ли, Дуня, душенька пропащая, что отвернулась от Бога? Было бы тебе спасение. Замолчи. Ты что, псаломщик, что ли? Или не понимаешь, что я рассказала тебе про архиерея? Враки все. От злобы, Дуня, от злобы. Может, пойдешь со мной в 11 вечера к архиерею? Перестань. Не клевещи. И ты, как говорил Иннокентич, тот сказал, «Отечеству, Дуня, послужить надо, скот!» И ты еще. Иди, Дунюшка, к архиерею. С ним Господь Бог пребывает, и он спасет твою грешную душеньку. Ноченьку поездит на тебе и платье еще подарит. Но и ничего подобного не говорил, конечно, и только руками развел. Дунюшку не спасешь, навеки погрязла в грехопадении и богохульстве.